Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Александр Сергеевич Пушкин. «Зимняя дорога». Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она. По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, глуши снег. Навстречу мне только версты полосаты попадаются одне. Скучно, грустно. Завтра, Нина, завтра, к милой возвратясь, я забудусь у камина, загляжусь, не наглядясь. Звучно стрелка часовая мерный круг свой совершит, и, докучных удаляя, полночь нас не разлучит. Грустно, Нина, путь мой скушен, дремля смолкнул мой ямщик, колокольчик однозвучен, отуманен лунный лик. Читала Елена Андреева. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.